6. Связи между кольцами-городами постепенно исчезали. Каждый был задуман как самостоятельная структура, замкнутый биологический цикл, банка живой консервы. Города-кольца кружились, нанизанные на старую орбиту Земли, как четки. Торговля была нематериальной и состояла в обмене лицензиями и моделями для компиляции специализированных продуктов. Цивилизация подверглась распылению и на культурном уровне. Быть поляком по национальности теперь мало что значило, поскольку патриотизм много лет ограничивался одним кольцом. Для жителей Вроцлава Силезия означала то же, что и Сиэтл. Даже язык начал отличаться, несмотря на общие медиаканалы. Жители Кракова утверждали, что варшавяне говорят слишком быстро и их трудно понять. Жители Познани не понимали гданьский диалект. Информационные каналы транслировали в основном местные новости. Письменность пока оставалась той же, но все требовали реформ. Зато хорошо было межкольцевым корпорациям, которые зарабатывали на продаже технологий и лицензий для компиляции. Харпат сначала направился в их старую квартиру на Повисле, но по дороге передумал. Через 2 квартала он поменял пункт назначения. Триумф остановился на обочине и начал отсчитывать еврокопейки за парковку. Зачем ему встречаться с этой сукой? Чтобы убедить ее, что это не его рук дело? Это бессмысленно. Если бы она действительно его подозревала, то по его следам уже бы шла полиция. Нет, он не поедет к ней. Они только будут орать и обвинять друг друга. Точнее, она будет орать на него. Чудовище, которым она стала, требовало жертву, на которую можно скинуть вину, на которой можно отыграться. Он долго терпел, зная, если уйдет, потеряет Марысю. Наконец Рената выгнала его из дома. Она делала это и раньше, и он всегда возвращался. Вместо извинений — несколько дней без ссор. Но однажды он не вернулся. «Что делать?» — спросил Харпат у пространства. Составлять заявление в полицию в его случае не имело смысла. Он вытащил коммуникатор и начал писать сообщение Вольфу. Сразу же удалил его. Зачем еще больше убеждать его в своей слабости? Со злостью он ударил кулаком по двери. «Хорошо. Он сделает это сейчас. Марыся вернется, может, даже и не поймет, что вообще случилось». Он поставил коммуникатор на беззвучный режим и затемнил окна. И тогда вспомнил, что ему сказала Юдита. Он остановил руку на полпути к уху. Нет никакого чипа, никакого переключателя. Так как же он соединяется с Гайя? Не при помощи же обычного ID-чипа, ведь там записан только цифровой номер. Он положил ладони на колени и закрыл глаза. Ничего. Со злостью он коснулся уплотнения, которое не было переключателем. Снова ничего. Он вспотел. Неужели нужна только вера, чтобы зайти? Раньше он не знал, он верил. Внезапно Харпат осознал, что не помнит, чтобы ему что-то имплантировали в голову. Он убедил себя, что имеет специальный чип. Да, в это он мог сейчас поверить. В это, да. Он закрыл глаза и подумал о Марысе. Число 78 было тем, что он сразу же увидел в профиле дочери. От удивления он забыл, где находится и что должен делать. 78. Сердце внезапно сжалось. Он не хотел этого знать, не имел ни малейшего желания проверять ее ПО. Что-то решило за него. Случайность? Слишком поздно гадать, это уже нельзя отменить. Внутри Гайя он не мог ходить, засунуть руки в карман или потереть лицо. Ничего из того, что помогло бы ему успокоиться. Даже глаза закрыть не мог. Он попытался сосредоточиться. 78 — много для девочки ее возраста. Даже если принять во внимание разбитую семью. Вероятно, показатель подскочил после вчерашних событий, а особенно после похищения. Сукин сын заплатит за это. Харпат мог игнорировать весь мир, сидя в своей норе, но Марыся была единственным человеком, о котором он беспокоился. Но это потом. Если можно уменьшить ПО, если только можно. Он сдержался, чтобы не коснуться профиля дочери. Такие тесты лучше проводить на ком-нибудь другом. Он нашел Крушевского. Прогулка по Макотовскому полю снизила его ПО на 0,1 пункта. У него должно быть стальные нервы, если провокации не удалось толкнуть его дальше. Харпат рассматривал пространственный блок профиля депутата. То, что он видел, составляло маленькую часть того, что он знал. Картинка была только вступлением к многоуровневой структуре. Уровней было 5-6, может больше. Он заглянул вглубь блока с параметром ПО. Связи и механизмы были сотворены его воображением. Элементы тянулись, проникая на более глубокий уровень, куда он не хотел заходить. Существовала ли защита от подобных манипуляций? До этого времени он только вынюхивал и разглядывал. Ничего не трогал. Может, показатель фигурировал в нескольких местах? Данные сравнивались, и любое отличие вызывало тревогу. А может, темп изменения был ограничен? Никто ведь не создает угрозу в течение секунды. Пока Харпат рассуждал, цифры незаметно превратились во вращающиеся барабаны, как в старых газовых счетчиках. Он присмотрелся. Его сознание толкнуло последнюю цифру. Показатель упал на несколько десятых пункта. Он перепугался и отступил. Ничего не произошло. Он подождал еще минуту. Взял себя в руки и одним движением передвинул показатель на 90. Отскочил, словно боялся, что блок взорвется. Ничего не взорвалось. Ничего не случилось. Только профиль через мгновение стал зеленеть. Он не верил, что все так просто, без последствий. Стоял там, следя за медленными изменениями блока. Каждый раз, когда он сосредотачивал внимание на каком-то фрагменте, тот рос и обогащался новыми деталями. Показатель ПО оставался неизменным. 90. Подсознательно он надеялся, что что-то случится, что появится новый агрессивный элемент внутри системы. Не дождался. Он посмотрел в затемненное окно Триумфа, играя портсигаром. Счетчик парковки дошел до 3 злот евро. Он вытащил из кармана коммуникатор и написал: 90. Отпусти ее». С напряжением всматривался в экран. Через минуту пришел ответ: «Никого не держу». «Тогда, сука, кто?» «Юдит и ее заговорщики». Он установил случайный пункт назначения на автопилоте. Машина двинулась. «Что теперь?» «Поднять ПО Крушевского до предыдущего показателя? Это может активировать какую-нибудь подпрограмму защиты. Или хотя бы диагностики. Нет 100% уверенности, что Вольф говорит правду. Может, он будет держать Марысю до половины 9, чтобы проверить, не обманул ли Харпат. А может, малышка просто сбежала из школы с подружками? Он почти написал ей сообщение, но быстро понял, что это бесполезно. Они забрали у нее коммуникатор, иначе похищение не имело бы смысла. Он уже ни в чем не был уверен. Вольф и заговорщики Юдиты не знали друг о друге, поэтому у них не было причин признавать, что это именно они совершили похищение. Кто бы это ни сделал, он был уверен, что Харпат об этом знает. Однако официально они должны отрицать, чтобы не предоставлять ненужных доказательств. Если бы они знали друг о друге, то появились бы намеки, кому он должен служить. В этом случае невозможно сказать, кто похититель. Но было еще кое-что. Таинственное присутствие, которое он ощутил впервые внутри Гая незадолго до похищения Марыси. Ошеломленный этим выводом, он расстегнул ремень безопасности и глубже уселся в кресло. Но ему пришлось снова пристегнуться, когда автопилот собрался съехать на ближайшую парковку. Проблема молота и наковальни вернулась. Не получится удовлетворить обе стороны. А если бы он нашел другого политика с крайне высоким ПО? Следующее запоздавшее прозрение. Харпат перепрограммировал автопилот на Вейскую, где в старом здании Сейма размещался Варшавский совет. Парламент Речи Посполитой давно не существовал с тех пор, как города Кольца, входящие в состав Польши, захотели сами принимать законы. Кого волнуют традиции, если после перемен жизнь усложнилась? Он вошел в транс, не касаясь уплотнения за ухом. Подумал о Марысе. Внутренности снова закружились. Теперь не он перемещался, а к нему под нос подъезжали профили. Блоки Марыси были с закругленными краями, словно расплавленные, работа воображения. За последние полчаса ее ПО вырос на 3 пункта. Много, но еще далеко до первого порога. Он проверил нити. Ни одна из них не принадлежала ни Вольфу, ни Юдите. Это еще ничего не доказывало. Гайя не анализирует состояние реальности, только данные, которые может собрать всеми доступными ей способами. Она не всезнающая, поэтому не всезнающий и Харпат. Жаль, что он не может проверить, где ее держат. Высунулся следующий блок и прислал ему локализацию. Адрес, карту. Харпат внезапно узнал, где Марыся. 12-й этаж, Каменицы на Черниковой. Попасть туда можно без проблем. Но приедет он туда и что сделает? Обездвижит горилл Вольфа? Сообщит в полицию? А если ее именно полиция охраняет? Нет, до 20:30 он не будет ничего делать, иначе может навредить ей. Он рассматривал фотографию дочери. Красивая. Интересно, как она будет выглядеть через пару лет? В ответ на мысль фотография изменилась. В 16 у нее появится маленький шрам на щеке. Марыся стала старше. Сейчас ей 18. Красивая. Похожая на мать. Под фотографией появилась прокрутка линии жизни. Усилием воли нюхач передвинул ее на 25. Она выглядела совсем как Рената. Унаследовала ли дочь ее характер? Может, генов для этого недостаточно? Может, для этого она должна встретить кого-то вроде него? Этакий катализатор-ключ, чтобы превратиться в чудовище. Может быть, без своего Харпада она останется ангелом? Он передвинул ползунок еще дальше. Внешность изменялась. Из девушки она превращалась в зрелую женщину. Волосы сидели, лицо покрывалось морщинами. Наконец она похудела и исчезла. Время остановилось. Харпад ощутил пронизывающий холод. Он знал точную дату смерти своей дочери. У нее впереди было еще почти 50 лет жизни. Она будет значительно старше, чем он сейчас, но и этого так мало. Чуть не дотянет до 60. Он вернул линию жизни в настоящее время. Откуда он знает дату смерти? Откуда этот шрам, который появится через 7 лет? Запись не может быть настолько детальной. Гайя не всезнающая, только если... Но откуда он знает, где держит Марысю? И если он знает где, то почему не знает кто? Спокойно. Любое необдуманное действие может ей навредить. Из размышлений его вырвал дождь, барабанящий по крыше. Он пришел в себя, выключил кондиционер и опустил окно. Естественный холод был приятным, даже когда капли попадали в салон. Звуки демонстрации утонули в дожде. Вольф хотел, чтобы ПО депутата снизился. Однако он не говорил, что он не может потом вырасти. Нет, такие игры точно не вписываются в мышление людей вроде Вольфа. Харпад стиснул голову руками. Что его толкнуло назвать Юдите фамилию Крушевского? Если бы он тогда знал. Внезапно он вспомнил, мультик про Даффи имел еще один конец. Когда Даффи снес золотое яйцо и вздохнул с облегчением, бандит показал ему комнату с кучей коробок, приготовленных для упаковки сотен золотых яиц. Харпад всматривался в матовое, полное движимых теней стекло. Он понял. Если способности единственного, настоящего нюхача уникальны, а значит и дорогостоящие, то не может быть и речи, чтобы все закончилось одним заданием. Вольф предложит ему помощь в поиске дочери. Мы заботимся о наших друзьях. А на самом деле будет держать Марысю, обманывая его, что это последнее задание, что еще только один раз, что уже почти все. Он закурил. Нет, Вольф не будет ее держать. Выпустит сегодня в 8:30. Именно в это время, чтобы Харпад не сомневался, что дочь всегда будет невольным заложником. В это же время заговорщики Талинского узнают, что депутат Крушевский не подлежит элиминации. В результате несколько ближайших лет Харпад проведет в тюрьме за неуплаченные налоги и за парочку других дел, которые найдут при случае. Там нельзя делать многие вещи. А вынюхивать можно. Поэтому он будет гнить в камере, выполняя задания Вольфа, получаемые с утренней овсянкой. Мать Марыси перестанет получать неформальные алименты или взятки за встречи с дочерью, и ничто не помешает ей воплотить угрозу. Марысю он увидит снова, когда станет стариком, а она взрослой женщиной. До этого момента она успеет про него забыть, а если и будет что-то чувствовать, то только ненависть, что сочилась из ее матери все эти годы. Скотство. Он выкинул окурок в окно и вышел под дождь. На высоте нескольких метров медленно проплывал дирижабль с рекламой «Оранжада Птысь». В такую погоду эффективность подобной рекламы равна нулю. Он поднял воротник, но капюшон не доставал. На него падали сжиженные выдохи последнего месяца, испарившийся пот и промышленная влажность. Из этого и состояло облако. Альтернатива была значительно проще. Если повысить ПО депутата до предыдущего уровня, Марыся точно умрет. Нельзя съесть конфетку и продолжать держать ее в руках. Промежуточный вариант? Его нет. Между повышением и понижением ПО нет средних значений. Если нет хороших идей, то, может, пора подумать над плохими. Самое безумное пришло сразу. Талинский скрылся от Гая в тюрьме. А если бы... Нет, это сумасбродство. Нереально. Харпат не обращал внимания на дождь, стекавший ему за воротник. Идея была дурацкой. Это как спрыгнуть с крыши небоскреба, чтобы проверить, точно ли разобьешься. Как действует трехуровневая система, называемая гиперпревентивностью, в общих чертах знал каждый. Потому что когда-то информация была открытой. Гражданин с показателем ПО ниже 100 был под незаметным наблюдением надзора, то есть главным образом через электронные глаза, уши и анализаторы. Под присмотром находились все, а данные непрерывным потоком стекались в базу данных ГАИ. После превышения этого показателя человек становился объектом интересов провокации. Его предавали серии незаметных тестов, подстроенных ситуаций, в которых гражданин либо набирал, либо терял пункты. В основном терял. Когда показатель ПО пересекал отметку 137, человек исчезал в элиминации. Как это выглядело на практике? Хороший вопрос. Элиминаторы были парамилитарным формированием, но редко действовали открыто. В большинстве случаев они забирали человека по-тихому, без выбивания дверей или выстрелов в воздух. Очевидно, они вели нормальную жизнь, чтобы никто не заподозрил их участие в этом. Привилегии, получаемые от членства в элитных подразделениях, обеспечивали им достаток. Харпат потер жесткую двухдневную щетину на щеках. Куда попадают после элиминации? В тюрьму? Умирают? Раньше он над этим не задумывался, только знал, что элиминированные никогда больше не появлялись в городе. Их картотеки в налоговых закрывались, как у умерших, идентификационные номера исчезали из списков, аннулировались банковские и почтовые счета, наступала автоматическая процедура передачи наследства. Словом, человек бесследно исчезал. Идея была безумной. Если он обладал возможностью свободного манипулирования ПО, то чисто теоретически он мог повысить свой собственный показатель до 137, исчезнуть из полицейских реестров, а потом вернуться, чтобы начать все с чистого листа. Бумажные деньги он мог спрятать, а потом прекрасно на них жить. Если это возможно, если можно пережить элиминацию, он мог бы безнаказанно послать к чертям Талинского и забыть о Вольфе. Но важнее всего сейчас была судьба Марыси. В голове гудело от появляющихся альтернатив, любая из которых могла оказаться самой большой ошибкой в его жизни. И так по порядку. Он знал, где она. Это уже что-то, но если он туда поедет, откроет следующую карту. Похитители и их заказчик узнают, что он может это сделать. Дождь внезапно прекратился, закончился, словно кто-то закрутил кран. Харпат поднял глаза. Облако передвинулось за не солнце. Белый шар вынырнул из-за грязной мглы, наполняя центр города теплом. На границе теплой зоны несколько минут будет дуть ветер, пока давление не выровняется. Небо на короткое время приобрело серо-голубой цвет, подавляя воздушную перспективу Урсынова, висящего в нескольких километрах над его головой. Вертикальные струи дождя заливали теперь Жолибош. В небе не было птиц. Все погибли спустя несколько лет после перемен. Не смогли, как люди, приспособиться к новым условиям. Они разбивались о здания, о землю, а главное — о барьер. Дольше всего продержались воробьи. Маленькие, серенькие, незаметные, но и их время прошло. Харпат знал этих птиц только по фотографиям. Если задуматься, то в Варшаве вообще не было животных. Он расстегнул мокрую куртку и вдохнул влажный воздух. Демонстрация исчезла. Его не волнуют их проблемы, у него есть свои. Для начала надо сократить количество неизвестных переменных. Что такое элиминация? Он иногда видел черные профили, выступающие как пеньки сгнивших зубов из красных областей внутри Гая. Харпат никогда не рисковал приблизиться, а они со временем перемещались вниз, в районы, в которые он не совался. На них не было надписей, никакой информации. А может, он не замечал? Ведь он не знал, исчезают записи умерших или их хранят в другой базе данных. Если подумать, то он мало знал, кроме необходимого для выполнения работы. Те, кто переступил порог в 137, заканчивают свою жизнь на кладбище? Их хоронят, если семья оплакала элиминированного уже давно? Если нет, то что делают с их телами? Харпат сел в машину и вызвал экран навигации. Черняков, Повонзги. Здравый смысл. Комната была стилизована под кабинет Фрейда, а, возможно, и другого, давно умершего психоаналитика. Она не разбиралась, просто выбрала первую же фамилию из всплывших ассоциаций. Может ли обстановка оказать какое-либо влияние на курс терапии и на сам ее смысл? Она сомневалась. Это все равно, что лечить сломанную ногу иглоукалыванием. Она про себя отметила, что корешки книг на стене всего лишь фотообои. Зачем тратить больше усилий за 30 злот евро в час? Комнате присвоен номер 33, и ничего лучше не опишет количество людей, приходящих в клинику. Она сняла обувь и легла на стильную кушетку. Ужасно неудобную, заваленную покрывалами и подушками, а внизу наверняка обычный матрас на каркасе. Она позволила себе опустить все любезности. Здороваться с автоматом казалось ненужным и странным. «Не люблю», — признала она после долгого молчания. «Знаю». Механический голос был нейтральным. «Расскажешь подробнее?» Она была благодарна разработчику, что тот не попытался придать психоанализатору человеческий вид. Это был низкий цилиндр, заканчивающийся оптоэлектронным куполом с несколькими выступающими пластинками, неизвестного для нее назначения. Он стоял на старом шкафу рядом с кушеткой, как солидная металлическая ваза. Или как урна с прахом. «Я не могу любить», — сказала она, глядя в потолок. — Не могу чувствовать. Моя жизнь пуста. Господи, как же банально звучит. — Зато как болит, — ответил робот. — Я отлично это понимаю. — Ну да, конечно. Она заерзала на кушетке и посмотрела на психоанализатор. Он зашевелил пластинками вокруг купола, придавая себе взволнованный вид. — Сомневаешься в том, что я понимаю? — — спросил он. — Ты права. Это только эмпирическая закономерность. Я анализирую слова и жесты, чтобы тебя понять. Ложись поудобнее. Пластинки задвигались, имитируя улыбку. Как вообще возможно, что несколько движущихся бляшек могут имитировать эмоции? Они даже не напоминали части лица, а все равно изображали мимику. Она постаралась устроиться на кушетке с большим комфортом. «Я не помню, когда поняла это. Наверное, будучи еще подростком. Девочки встречались с мальчиками, они нуждались в близости. Я нет». Она задумалась. «Мне хватало секса». «Секс тоже заключается в близости». Она пожала плечами. «Речь шла исключительно об удовольствии. Я просила их ничего не говорить». «Поэтому у тебя нет детей». Психоанализатор сложил пластинки в выражении сочувствия. «Чего ты ждешь от нашей терапии?» «Я понимаю, чего мне не хватает в жизни. Все больше и больше. Я хотела бы влюбиться. Нет, не так. Я хочу ощутить потребность в любви, а потом влюбиться». «Откуда ты знаешь, что тебе нужно, если никогда не испытывала этого чувства?» «Испытала. Недавно». «Каким образом тебе это удалось?» Она на минуту задумалась. «Не могу сказать». Повонсковское кладбище стало в три раза меньше после перемен. Забытые могилы исчезли, освобождая место для живых. Жизнь обычного человека подытоживала алюминиевая урна в маленькой бетонной нише в одном из стеллажей длиной в полкилометра. Более рациональная переработка тела на компост оказалась культурно неприемлемой. Обязательно была высокоэнергетическая процедура кремации, при которой значительная часть пыли улетучивалась через дымоход. Ее изначально было больше, чем могла вместить в себя маленькая банка. Человеческий прах улетал в атмосферу, чтобы анонимно опасть в виде мутного дождя и впитаться с землей, одеждой и волосами живых, осесть горьким вкусом на их губах. «Да», — подумал Харпат, — «все мы крутимся в инбридинговых консервах, вдыхаем чужое дыхание, едим то, что когда-то уже переварили. Так было и раньше, когда еще существовала планета Земля, но тогда у нас было неизвестное безграничное пространство. Пространство — слово, значение которого изменилось после перемен. Когда-то давно пространство передавалось взмахом руки, указывающим на бесконечность за горизонтом. Сейчас едва ли жест ладонью. Повансковские стеллажи строились параллельно оси кольца, чтобы избежать искривления перспективы. Они создавали впечатление идеально прямых серых монолитов с нишами, ждущими каждого жителя кольца Варшавы. Это единственное кладбище, каждый попадал сюда. Харпат не мог отделаться от мысли, что это место предназначено для него. Облака, отсутствие деревьев угнетало еще больше. Он шел вдоль алюминиевых рядов и выискивал недавние даты смерти. Он запоминал фамилии. Иногда возле урны размещалась фотография, он с неохотой всматривался в нее. Старался не поддаваться царившей здесь атмосфере. У него было задание. Больше всего его угнетали пустые ниши, которые ждали погибших в аварии, от инсультов или инфарктов. Где-то на складе похоронной компании ждали пока анонимные, но готовые к наполнению банки. Урны. Скамья была втиснута в разрыв между стеллажами, чтобы не портить перспективу. Ладонью он стер воду после недавнего дождя и сел. Остатки влаги пропитали брюки. Неподалеку сгорбленная старушка в черном пальто зажигала лампадку на полке, до которой едва могла дотянуться. Химический свет вместо стеарина и фитиля. Она кивнула на нюхача, бесцветный взгляд человека, живущего по привычке. Затем старушка отвернулась, протерла бетон, протерла алюминий, потом метелкой смела влажную пыль с тротуара. Но этого недостаточно. Ей не хватало хотя бы клочка бумажки, принесенного ветром, который она могла бы убрать. Сухая масса старого тела скоро окажется в алюминиевой банке рядом с ее мужем. А разум? А душа? Она стояла с опущенными плечами напротив урны. Харпат закрыл глаза. Рука дрогнула, по привычке он хотел потянуться за ухо. Сдержался. Марыся смотрела на него из мягкого блока зеленого профиля. 85. Со злостью он пообещал себе, что кто-то за это ответит. Урезонив гнев, мужчина сосредоточился на задании. Напомнил себе фамилии из нескольких урн, недавно наполненных прахом. Ничего. Не помогли даже фотографии. Это были чужие люди, он не знал их, никогда не встречал. Найти их в дебрях профилей внутри Гайи оказалось невозможным. Медленно проплыл перед ним профиль старушки, которую он видел минуту назад. Ее ПО равен 35. Она не могла нарушить закон никоим образом. Ее жизнь составили сонные ритуалы, которые никому не угрожали и никого не побуждали к совершению преступления. Должно быть, она проводила тут полдня, пытаясь найти себе занятие, в ожидании залетного мусора, который можно было убрать. А если подтолкнуть ее показатель к 138. Сколько времени пройдет, пока до нее доберутся элиминаторы? Как это выглядит? Быстрая полицейская операция или тихая работа? Ловушка, неожиданная атака, пока никто не видит? Жалко женщину. Жалко, хотя она уже свое отжила. Ничего интересного ее не ждет. Только коротание дней до конца существования. Несмотря ни на что. Жалко. Харпат удивился, он мог бы здесь и сейчас толкнуть никому не нужную старушку в объятия элиминации и посмотреть, как это работает. Мог получить ответы, но он этого не сделал. Профиль одинокой, Стефанской, уплыл в зеленую бесконечность внутренностей Гайи. Нет, это должен быть кто-то, кого он знает. Он подумал о Юдите. Ее профиль сразу подплыл к нему, волоча за собой десятки нитей. Она ему немного нравилась, хотя они с Сталинским были для него угрозой. Возможно, совесть, о наличии которой он только сейчас начал догадываться, меньше бы ему досаждала, если бы он использовал их и осуществил плохой сценарий. А что, если он навлечет на себя гнев организации, стоящей за ними? Он толкнул ползунок возраста Юдиты, чтобы собраться с мыслями и развеять сомнения. Тот не шевельнулся. Значит, закон анонимности Гайя не позволил заглянуть в будущее полицейской. Нет, он должен найти кого-то другого. Есть! Стиснутые губы и прищуренные ненавистные глаза. Гримаса превратила ее красивое лицо в злобную маску. Сейчас это не его воображение. Она на фотографии действительно выглядела так, словно ненавидела весь мир. Интересно, это потому, что он только так видел Ренату? Или потому, что фотография случайно оказалась в базе данных? А может, паразитирование во внутренностях Гая позволяло выбрать любую фотографию из всех доступных, модифицировать их? Ее ПО 91. Поделом тебе, сука. Первая хорошая новость за долгое время. Ее профиль напоминал бесформенную, покрытую пульсирующими волдырями глыбу застывшей зеленой магмы, щупальца которой вползали даже на нити. Он смотрел на три цифры. 0.91. Достаточно повернуть первую, едва заметное касание. На удивление, он не смог этого сделать. Что-то его останавливало, хотя раньше он мечтал о подобном. Сосредоточился на ползунке ее жизни. Толкнул его вправо, без результата. Или он что-то делал не так, или имел доступ только к будущему Мареси. А может, он случайно активировал какие-то меры безопасности? Харпат передвинул ползунок влево в прошлое, когда их брак еще не распался. Лицо на фотографии изменилось на то, каким он его почти не помнил. На него смотрела женщина, которую он любил. Которую он когда-то любил. Профиль медленно удалился и исчез с неизмененным показателем ПО 91. С противоположной стороны надвигалась большая угловатая глыба профиля человека, известного ему как Вольф. Твердыня без изображения владельца нависла над ним. Разве он вызывал ее? Наверное, неосознанно. Не было фотографий, не было даже места для них. Он подумал, что это результат его страха, а не конструкция базы данных. Харпат не знал, все ли здесь является его личным воображением, собственным интуитивным интерфейсом, создаваемым по мере того, как он познавал окружающее пространство. На удачу толкнул ползунок жизни влево. Выскочила фотография 16-летнего Вольфа. Худой блондин с жестким взглядом серых глаз. Ужас лицея. Он определенно знал законы этого мира, если смог утаить свое лицо, в то время как другим по силам только зависание на порносайтах в сети. Вывод напрашивался один. За все время ни одна камера не зарегистрировала его образ. От профиля Вольфа отходили сотни нитей. Харпат предпочитал не проверять, куда они ведут. Он не знал их природу, возможно, он сформировал их собственным воображением, чтобы проиллюстрировать очередные параметры внутренностей. В самих нитях должна таиться дальнейшая информация. Недостаточно нарисовать линии на таблице. Информации должно быть больше. Кто, кого, когда, зачем и почему. Нить, едва различимая, связывала Харпада с Марысей и означала совсем иное, чем та, что вела к Юдите. Марыся была связана с ним линией, но еще со своей учительницей математики и с Вольфом, хотя ничего не знала про его существование. Нити выглядели похожими, бесконечно тонкие линии, исчезающие в зеленой перспективе. Из профиля Вольфа свисала одна нить, ведущая в никуда. Харпат только через время понял, что она не обрывается, а уходит вниз в туманные области. Что там было? Он никогда раньше не видел нити, уходящие вертикально вниз. Показатель ПО Вольфа был скрыт или размещен с противоположной стороны. Харпаду вдруг показалось, что касаться этого профиля очень плохая идея. Поэтому он отодвинулся, чтобы собраться с мыслями. Он должен найти кого-то знакомого, чья судьба не будет для него тайной. Он по очереди приближал к себе известных ему людей, о которых вспоминал и отбрасывал их. Наконец стало ясно, что он не может никого толкнуть в объятия элиминации. Тогда ему в голову пришел еще вариант. На первом этаже дома, где жил Харпат, был киосок Марьяна Жепецкого. Хромой и подслеповатый пенсионер был сонным грубияном, однако не лишенным смекалки этой вульгарной замены интеллекта, благодаря которой у него всегда были деньги. Правда, смекалка блокирует дорогу к по-настоящему большим деньгам. Встреча с местной бандой, произошедшая много лет назад, после которой Жепецкий начал хромать, не научила его простой истины. Не стоит рисковать всем из-за маленькой прибыли. Бандиты, даже местные, не любят, когда их дурят. День без клиента, обманутого на пару еврокопеек, был потерянным днем. Старый дурень до конца не понимал, что был в провокации. Он думал, что это счастье улыбнулось ему, когда нашел на лестнице смятую банкноту. Он, конечно же, поднял ее и спрятал в карман. Счастье улыбалось ему еще 4 или 5 раз, пока за ним не пришли посреди ночи. Неизвестно, что сделали со старухой Жипецкой. Она проснулась утром. Ее причитания прекратились, когда она поняла, что старый скряга, кроме дырявых штанов и носков, прятал под подушкой счет, как менеджер корпорации «Лемис». Она сразу же купила квартиру получше и переехала. Марьян Жипецкий попал в элиминацию 2 недели назад. Харпат подался туда, куда очень не хотел. В место, которое иногда видел, внизу, под темными пятнами, напоминающими барьер, с небольшого расстояния. Если бы пространство имело запах, то это был бы смрад эксгумированного трупа. Кружение между черными блоками, в черной пустоте, над туманными, неизвестными областями, было каким-то неспокойным и вместе с тем отталкивающим. Он не знал этих людей, проходя мимо случайных профилей надгробий. Он не знал, живы ли они. Мог бы раньше проверить 3 рахитичные ниточки Стефанской. Есть ли среди них та, что вела к ее умершему мужу? Сейчас было слишком поздно. Не было никаких нитей. Тут профили были лишены параметров, были черными, как и воздух. Не хватало только адских огней, которые вырывались бы снизу. Нюхач подозревал, что если сейчас уйдет отсюда, то уже никогда не вернется. Нашел нужный профиль с трудом. Обгоревшие и неразборчивые цифры, возможно, были его воображением. Расплавленные барабаны с цифрами удалось повернуть на случайный показатель 73. Ничего не произошло. Вообще ничего. Он подождал немного, стараясь не смотреть на клубящуюся внизу грязную мглу. Он не знал, как тут считать время и отвечает ли оно течению времени в реальности. И внезапно он ощутил на себе чей-то взгляд. Нет, это был не взгляд. Кто-то сосредоточил на нем внимание. Он чувствовал такое раньше, хотя не так сильно, как сейчас, только знал, что это незнакомец. Харпат открыл глаза и вздохнул с облегчением, как после кошмарного сна. В 5 метрах от него лежала вдова Стефанская. Он сорвался с лавки. Тело старушки лежало в неестественной позе на боку, с рукой, согнутой под корпусом. Она бы не легла так, чтобы отдохнуть. Камеры. Он не проверил раньше. Его инстинкты, похоже, в последнее время притупились. Сейчас уже поздно озираться. Поздно притворяться, что ничего не заметил. Он стоял над трупом, что было самым плохим решением из всех возможных. Он выругался и приложил 2 пальца к шее старушки. Касание морщинистой, покрытой пятнами мягкой кожи, вызывало у него дрожь. Ничего. Он сглотнул внезапно густую слюну. Желудок напомнил о тяжелом пробуждении. Харпат с трудом справился с тошнотой, оперся на холодный бетон и несколько раз глубоко вдохнул. Он снял кепку и провел ладонью по влажным от пота волосам. Не солнце светило все сильнее. Харпат огляделся, ни души вокруг. Но это только вопрос времени. Он отошел на несколько шагов, вернулся. Пустота в голове заставляла его чувствовать себя 3-летним ребенком над разбитой вазой. То, что его сейчас никто не видел, ничего не меняло. Когда он сюда заходил, его точно где-то зарегистрировали. В воротах, правда, не было портала, но снаружи, на открытом пространстве, он точно попал в кадр нескольких камер ближайших магазинчиков, проезжающих машин коммунальных служб. Машины. Позиция каждого транспортного средства анализировалась системами управления дорожным движением. Эти данные легко проверить. Если они найдут труп, проверят всех, кто побывал в этом районе. Харпат был здесь, если тут был его автомобиль. И что теперь? Спрятать тело? Где? Он глазами пробежал по рядам маленьких ниш, сравнил с размерами тела старушки. Без шансов. А тут только ниши и лавки. Закопать нет возможности, все забетонировано, закинуть наверх стеллажа не сможет, старушка весит 100 килограмм. Вот была бы загадка для следователей. Парадоксально, но забетонированное кладбище казалось ему худшим местом, где нужно избавиться от тела. Сообщение о происшествии было бы равнозначно признанию вины и означало арест. Как бы он объяснил причину визита на кладбище? Нет, он не мог себе этого позволить, пока не освободит Марысю. Пустота в голове превратилась в галоп хаотичных, нерациональных идей, из которых неожиданно выскочило решение тайны всезнания Вольфа. Он имеет доступ к данным системы управления дорожным движением, поэтому и к актуальному положению Триумфа. Вот откуда он узнал вчера про зоопарк. Вольф. Он сказал, что они заботятся о друзьях. Харпат вздохнул, вытащил коммуникатор и набрал сообщение. с трудом справляясь с дрожанием рук. «У меня проблема». Ответ пришел почти сразу. «Не через коммуникатор». «Это срочно». «Включи кодировку». Он понял, что речь не о стандартной кодировке программного обеспечения коммуникатора, а о программе, которую установил. Он отметил соответствующую опцию и написал: «Я на кладбище, старуха мертва, это не моя вина, но я был рядом. Не знаю, что делать». Кто-то появился в 100 метрах от него на перпендикулярной аллейке. Бурый плащ исчез до того, как нюхач успел испугаться. Он вздрогнул, когда запеликал коммуникатор. «Отправь свою геолокацию. Посади тело на лавку и медленно уходи с кладбища». «На лавку». «Конечно! Просто, как просто!» Сообщение исчезло, как только он его закрыл. В ответ отправил свое расположение и встал над телом. «Нужно его коснуться». Он провел ладонями по лицу и быстро огляделся. Безлюдней, чем сейчас, уже не будет. Он набрал воздух, перевернул тело на спину и встал над ним. Схватил пол и пальто и немного приподнял. Застонал и опустил его. Так он не сможет. Он снова огляделся, кто-то приближался со стороны Пованской улицы. Еще одна старушка, в этот раз в неуместном для этого места ярко-розовом плаще. 70 метров. Только бы у нее было плохое зрение. Он обошел труп со стороны и подсунул руки под мышки бывшей вдовы. Немного приподнял. Голова откинулась назад, и мертвые глаза уставились на Карпада. Он разжал руки, тело упало, а руки старушки, опираясь о его запястье, поднялись, словно мертвая Стефанская пыталась похлопать в ладони. Карпаду стало плохо. Розовый плащ приближался, к счастью, медленно. У нее действительно было слабое зрение, потому что от нюхача с трупом ее отделяло не больше 50 метров. Он снова попробовал, в этот раз подставив под спину Стефанской колено. Обнял тело и потащил в сторону лавки. Удалось переместить ее на 0,5 метра. С очередным рывком голова покойницы прикоснулась к его щеке. Он чуть не закричал. Он наклонил голову, чтобы холодное ухо касалось его кепки, а не кожи. Через несколько рывков труп сидел, прислонившись к лавке. Сейчас самое трудное. Он обошел лавку с задней стороны, подхватил Стефанскую подмышки и потянул вверх. Его позвоночник отозвался болью. Он проигнорировал это и потянул сильнее, усаживая, наконец, тело на скамейку. Он присел на корточки, поставил ее ноги ровно, сложил руки в как можно более естественную позу и оценил результат. Покойница выглядела так, словно задремала. От этого он бы уже никогда не оправдался, уже не мог сказать «это не я». Он оставил массу следов, отпечатки пальцев на гладком бетоне. Можно ли снять отпечатки с бетона? А с лавки? А волокна ткани, эпидермис? Он посмотрел на ладони, ободранные об ткань пальто и бетон. Он знал, что если люди Вольфа не придут в ближайшее время, он попал. Звук шаркающих шагов приближался. Харпат краем глаза заметил розовый плащ. Он сел на лавку, стиснул зубы, чтобы не издать ни единого звука, и схватил труп за руку. Старушка медленно прошаркала рядом, кинув на него ничего не выражающий взгляд. Точно так же на него смотрела Стефанская 15 минут назад. Он подождал, пока женщина отдалится на несколько метров, встал и пошел, не оглядываясь, самым спокойным шагом, на какой только был способен. С трудом заставляя себя не бежать, он подошел к Триумфу. Когда упал на сиденье, непроизвольно посмотрел в зеркало. Заднее было пустым. Возле ворот остановился синий жук технической службы города. Из него вышло двое мужчин в комбинезонах, из багажника вытащили 4-колесную тачку и быстрым шагом исчезли за кладбищенской стеной. Вот как это делается. Харпат лишь сейчас ощутил, что намок от пота, а руки тряслись, как у наркомана при ломке. Позвоночник пульсировал тупой болью. Из бардачка он достал антибактериальные салфетки, которые всегда возил с собой, и методично вытер ладони. Потом сделал это еще раз, вытащил из кармана коробочку с лекарством и, не запивая, проглотил 2 таблетки обезболивающего. Харпат немного успокоился, и до него наконец дошло, что произошло. Старушки умирают сами по себе. Никто не открывает следствие в деле старушек, которые умерли на кладбище. Он задал компьютеру случайный пункт назначения в старые районы и откинулся в кресле, ожидая, пока лекарство подействует.